Сергей Пальцун. Новый Прометей. Подземка не работала. Дежурный гном на входе, не прекращая меланхолично что-то жевать, заученно пробубнил, что тролли выпряглись из повозок и митингуют, требуя улучшения условий содержания. «Ведутся переговоры», — завершил гном. На вопрос, когда же все-таки можно будет ехать, последовал такой же заученный ответ. «Когда будет достигнута приемлемая для обеих сторон договоренность?» Профессор понял, что надо брать кентавра. Кентавры были в курсе проблем с подземкой и заламывали немыслимую цену, но профессор опаздывал и пришлось согласиться. В аэропорту выяснилось, что драконы сегодня не летают. «Веру они вчерась новую приняли!» Гнусно хихикая, пояснила Кикимора, подметавшая обрывки разорванных пассажирами билетов. «А по этой вере сегодня драконам летать нельзя!» «Но у меня утром доклад на ассамблее!» Воскликнул профессор. «Это же переворот в науке! Да что там наука? Мое открытие, подобно открытию огня, может означать начало новой эпохи в развитии всей цивилизации!» «Шел бы ты, милок, к чертерникам!» Сочувственно, но все равно гнусно хихикнула Кикимора. Чартерные компании «Вакула и Ко», «Ягатранс» и «Гуси-лебеди ЛТД» готовы были за соответствующую плату доставить профессора хоть на чертовы кулички. Но солидный доктор философии был уже не в том возрасте, чтобы всю ночь трястись верхом на черте или в ступе, или болтаться на постромках под гусиным клином. Похоже, науке и цивилизации предстояло идти прежним путем. Профессор вышел из здания аэропорта и направился к стоящему неподалеку кентавру. «До города довезешь?» «Не-а», жуя корень мандрагоры, лениво ответил кентавр. «Сейчас доем и к девочкам. Я вам не железный гонять круглые сутки». Щедрые посулы профессора результата не принесли. Девочки привлекали кентавра явно больше, и, доживав корень, он растворился в сгущавшихся сумерках. «Не железный он!» — возмущенно бормотал профессор, возвращаясь к зданию аэропорта. На дверях уже красовался большой амбарный замок. Кикимора, закончив уборку, ушла в свое болото. Приближалась гроза. На фоне непрерывно блистающих молний мелькали черные силуэты. Похоже, запрет летать касался только перевозки пассажиров и совершенно не мешал драконам игриво гоняться друг за другом под облаками. Продолжая бормотать, доктор Франкенштейн направился к навесу над входом в подземку, где братья по несчастью разожгли костерок. Он присел к огню и достал свой уже ненужный доклад «Практическое создание нового человека». Под дребезжание крышки закипающего чайника профессор стал что-то быстро писать и чертить на обратной стороне листков. Первые робкие лучи рассвета, заглянув утром под навес, еще не знали, что знаменуют начало не только нового дня, но и новой эпохи. Эпохи пара и электричества. Сергей Пальцун. Новый Прометей. Миниатюру читал Олег Булдаков.